с этим уже можно работать», – постановил Валек, напряженно думающий, сколько сил ему и его братьям по вере придется потратить на поддержание ауры очищения, и поморщился. На его взгляд, слишком претенциозное название для банального выпуска маны природы в окружающее пространство и ее редкими концентрациями на местах, грубое и простое воздействие, придуманное в спешке, было простым и примитивным инструментом, на фоне которого даже самое примитивное заклинание было верхом элегантности и творческого гения. Но другого у жрецов не имелось, не было у них времени, как с другими своими силами, нащупывая путь по чувствам и внутренним ощущениям и идти к удовлетворяющему их результату. И сейчас нету, так как каждый день без ауры – это чьи-то жизни, верно. Огладив бороду, поддержал жреца Старк, кося взглядом на большого цельнометаллического скорпиона, установленного чуть левее и сзади от него. Поделка Джона внушала оптимизм, как и остальные осадные оружия, во множестве украшающие стену и имеющие неприятные сюрпризы для оживших мертвецов. Не только снаряды с драконьим стеклом, но и огнеопасной смесью всех мастей, даже той взрывающейся гадостью, которой уничтожили железный флот, придуманный Джоном в детстве. Нестабильная и скоропортящаяся жижа хоть и внушала опасения, но целители пристально следили за ней, в срок подновляя запасы и перерабатывая испортившуюся на что-то менее сильно взрывающееся, зато более долгоиграющее и стабильное. «Похоже, они обиделись на наш маленький эксперимент», — кивнул головой лучник, что, будучи обладателем лучшего среди присутствующих зрения, первым заметил начало движения во вражеских рядах, к бою. Прокричал чуть ли не на всю стену лорд-командующий ночного дозора, крику которому вторили боевые трубы и отрывистые приказы гарнизона, выбивая офицеров. Повернул Бинджин голову к лучнику. «Если не уверен, что не попадешь, лучше не стреляй, береги стрелы. В первых рядах все равно полезет в основном мясо, с которым прекрасно справятся другие. Твоя же задача – уменьшить число командиров и элитных войск». «Понял», – кивнул оборотень, уже высматривая себе цели, задумчиво перебирая пальцами оперение стрел. Удовлетворенно кивнув, Бинджин поспешил к лифту, собирать всех и раздавать давно продуманные приказы. За ним поспешил и Валек, его место в круге у чердрева, держать ауру и концентрировать ее в наиболее больших местах скопления смерти. «Костяная рубашка, за стеной, ты видишь это, Джер?» — раздался хриплый, словно замогильный, голос из уст закованного в кости человека. За броней из костей великана скрывалась вся кожа и лицо человека, и лишь светящиеся недобрым ледяным светом глаза были видны в пустых глазницах усеянного отталкивающими рунами черепа. «Видишь, как я пришел в твой дом?» В одной руке неизвестный держал старый меч, в местах покрытый ржавчиной и инеем, в другой же череп с застывшей на нем кровью, в темных провалах глаз которого то рождались, то умирали синие искорки. Разбирающийся в магии души колдовстве маг бы уважительно покачал головой, узнав в черепе замену камня душ, пусть и примитивную до ужаса в своем исполнении. Все-таки необходимость привязки к родной плоти сильно ограничивает и усложняет сбор столь ценного для любого зачарователя и колдуна материала. Впрочем, тут дело было скорее личное, очень уж не любил одичалый ворон, а уж их лидера особенно. Настолько, что даже после смерти он продолжал его мучить. «Я пройдусь по вашим залам, заливая их кровью, втопчу в грязь ваши клятвы и сожгу знамена». Тихим шепотом, полным кровожадного восторга и возбуждения, продолжал фантазировать лидер всех присягнувших королю ночи одичалых. Но, увы, не сейчас, резко переменив настроение, дополнил тот, цепляя череп на свой пояс и напоследок еще раз окидывая взглядом стену, после чего развернулся и пошел в сторону лагеря. Его ждал военный совет. Командование в целом было разделено на две группы. Нежитью командовал лично король ночи и его творения, белые ходоки, а вот людьми костяная рубашка и жрецы, координируя действия немертвых и живых. В целом сейчас от живых не требовалось ничего, кроме подготовки к штурму стены. Их задача – прорваться на другую сторону и перебить жрецов лживой богини, ослабляющих своим колдовством посланников его. Задача сложная, но не невыполнимая. Пусть все проходы и ворота за стену заложили льдом, перед этим поставив там решетки из странного сероватого металла, но мощи короля ночи вполне хватит на создание пробоины в монументальном сооружении. Небольшой, вход в которую нежити закрыт ввиду концентрации там древней магии детей леса, но достаточной для одичалых. И именно туда костяная рубашка поведет своих людей, лучших из лучших, лично возглавив отряд. Раб Дайдра сощурился в предвкушении, облизнув заострившиеся в последние месяцы зубы. Клыки, более подходящие хищному зверю, чем человеку, обладали феноменальной крепостью и остротой, да и в целом тот чувствовал себя куда сильнее, чем когда-либо. Благословение Бога делало свою работу, изменяя его природу на что-то несоизмеримо более высокое и совершенное, чем простой человек. Вождь склонил голову старый жрец, ожидающий его в шатре вместе с остальными. Не то чтобы присягнувшим ему требовалось тепло и комфорт, просто дань старым традициям и стремление к показательной роскоши для составления иерархии. Скоро, задал один единственный вопрос костяная рубашка, вперевшись глазами в жреца, отчего тот мысленно поежился. Пусть он хоть трижды станет главным жрецом короля ночи у одичалых, но это не отменяло благоволения его бога конкретно этому человеку, обладающего еще и статусом короля за стеной, как называют это южане. Так что власти у костяной рубашки было много, настолько много, что он мог миловать и карать, вообще не оглядываясь на остальных, в том числе и его мнение. И старый жрец видел, тот теряет терпение. Работы подходит к завершению. Еще ниже склонился жрец, зная, что стоящий перед ним такое любит. Прошли те времена, когда вольный народ не склонялся ни перед кем, теперь наступили времена службы высшим силам, а те всегда любили почитание и преклонение, особенно такие темные и могущественные, как король ночи. Обстрел со стены замедляет процессы и уносит жизни несущих слово его, но еще 4-5 дней и ритуал будет завершен. Костяная рубашка молчал, стискивая рукоять меча. Он не расставался со своим оружием, всегда держа его за рукоять, даже во сне. Проклятое оружие слилось с его рукой, лишая ведущую конечность вождя всякого функционала, кроме как несения смерти. И тот сполна пользовался даром своего покровителя, пуская его в ход как можно чаще. Но не сейчас, 4 дня, не больше, сказал, как отрезал он, пройдя мимо жреца, давая понять, что разговор окончен. За низким столом с закусками сидело несколько одичалых, мужчины и женщины всех возрастов, вожди и воины, охотники и налетчики, лучшие душегубы всего вольного народа, собранные здесь для продумывания будущей стратегии за стеной. Что ж, начнем собрание. Первый вопрос, как добычу делить будем? Собрание в шатре вождя началось и закончится только завтра. По его итогам некоторые лишатся жизни, некоторые возвысятся, но в целом план будет создан, а первые группы засланы за стену еще до ее пробития. Куимансит, у стены. Куимансит поднялся на холм, с которого открывался прекрасный вид на стену. Острый взор серых глаз налился внутренним светом и увидел бегающих по великому творению магии маленькие фигурки людей, словно муравьи в муравейнике. Отведя взор себе за спину, полубог увидел вереницу повозок, едва различимые в сумерках простому глазу, но не его. Амулеты сокрытия выдохлись, и они едва успели увести повозки в мелкий овражек, но это того стоило. Каждый день тайны их присутствия увеличивал их шансы на успех. Куимансит перевел взгляд на закутанную в белый балахон фигуру и пошел к ней. Нужно обсудить дальнейшие планы, так как каждый метр сокращающегося пути увеличивает риск разделиться, и нужно знать, чего ждать друг от друга. Но, дальше я не пойду. Стоило ему лишь подойти, как он тут же услышал эти слова, заставившие что-то глубоко внутри него сжаться. Почему, застыв столбом, как если бы ноги вросли в землю подобно корням древнего дерева, обладатель серых глаз? Мой путь заканчивается здесь, покачала головой фигура в балахоне. Здесь я встречу тех, от кого зависит, удастся ли мой план, или я сгину вместе с шансами на успех. Но, как же я, как же отк-ха-ха-ха. Всего один жест и мимолетный раздраженный хмык, и один из могущественнейших магов мира падает на колени, хрипя от боли во всем теле. Иногда я жалею, что для плана нужна подобная игра, раздался усталый брезгливый голос. Мало мне отыгрывать заботливого родителя с марионеткой, так еще и столько времени каждый раз трачу на создание личности и воспоминаний. Проворчали недовольно, пока Куимансит корчился от боли на земле, скребя грудь до крови, разрывая одежду и кожу, срывая ногти и ломая пальцы. Впрочем, те тут же восстанавливались, в этот раз его творец озаботился повышенной живучестью своего творения, чтобы оно не разделило участь предыдущей версии. Мысленное усилие, и тело опадает на землю безвольной куклой, а глаза лишаются даже признака на разум. Неизвестный решил, что куда проще и быстрее покопаться напрямую в мозгах своей марионетки, чем мучиться разговорами. «Еще чуть-чуть, потерпи еще чуть-чуть, и я спасу тебя», — еле слышно прошептали губы, Вот уже какое тысячелетие не знающие улыбки. Глава 91. Мейс. Ставка некромантов. Мейс был выходцем с простора и получил свое имя в честь их верховного лорда простора. Его родителям, парочке крестьян, показалось знаком богов, что их сын родился в тот же день, что и их сюзерен, и вовсе не важно, что случилось это в 13-й день рождения тогда еще наследника Хайгардена. Сам Мейс не отличался какими-то талантами или достижениями. Обычный парень его возраста и происхождения, ну может посмазливее и посообразительнее, чем другие дети из его деревни. Но, так было ровно до того момента, как он ушел в наемники, искать славы, денег и приключений. Хорошее питание с детства, а в просторе по-иному не бывает, чуть лучшие показатели, чем у других рекрутов отряда, чуть лучшая успеваемость, смазливое личико и умение ладить почти с кем угодно быстро выбили Мейса в младшие офицеры наемников. Не сказать, что это оказалось большое достижение даже в гвардии лорда, а уж с их отрядом и подавно, но кое-какие приличные деньги у Мейса водиться стали, да и условия жизни заметно улучшились. Но скопить денег и осмотреться в поиске более теплого местечка ему это не помешало, и ему это даже удалось. Сначала его переманил в другой, более состоятельный и сильный отряд, с какой-никакой, но историей существования. Потом в третий, четвертый, пятый, а потом и вовсе Мейс попал в оруженосца рыцаря на службе у самого Тайвина Ланнистера. Удача просто неимоверная, так как хозяин Запада очень ценил своих рыцарей и всячески способствовал их благосостоянию и повышенной боевой мощи. Сам рыцарь Мейса был обычным представителем своего сословия, не особо умным, не любящим думать самостоятельно воякой с кодексом чести в голове. По счастью, он не знал точное число отрядов, в которых служил Мейс, он даже не знал о его бытие наемником, искренне считая, что его не шибко молодой оруженосец оказался на его попечении сразу же из гвардии. Для воинского сословия тот знал удивительно мало об окружающем мире, впрочем, компенсируя это удивительно глубокими знаниями обо все, что связано с его бытием рыцаря и деревням в его владении. В общем, жил в своем маленьком мирке, наотрез отказываясь выбираться в реальный, из-за чего и погиб. Мейса взяли в оруженосцы не из-за великих талантов фехтовальщика или еще чего. Рыцарю просто нужна была поддержка на патрулировании границ Запада, куда он с дуру и рыцарского гонору записался. Задача откровенно опасная, забирающая жизни 2 из 10 рыцарей каждый год, пусть и оплачивается более чем щедро. В таком деле лишний умелый клинок будет не лишним при любом раскладе. Самое забавное, Мейс честно сохранял жизнь своего рыцаря и учителя, а тот отвечал ему взаимностью и поднял навыки фехтования и верховой езды бывшего крестьянина на куда более высокий уровень, чем раньше. А потом, уже по пути со службы, домой к рыцарю, где тот обещал сделать его главой одной из его деревень, они заночевали у крестьян. Мейсу сразу же не приглянулись эти ребята, более уж худые там все были, да глаза голодные, а дома неопрятные. Было откровенно странно видеть такое на богатом Западе, с чем он не преминул поделиться со своим наставником. Итог, тот преломил хлеб со старостой и на этом успокоился. Но не Мейс, успевший хлебнуть дерьма в свое бытие наемником. Как оказалось, переживал он очень даже по поводу, но недостаточно, чтобы спасти жизнь своего учителя и даже друга. Рыцаря зарезала во сне пара крестьянских девиц, которых под него подложил староста. Хотел и под Мейса, но тот отказался, следуя своей паранойи. Одно дело рыцарь, благородный человек, под которых многие старосты удаленных деревень кладут молодух и вдов, чтобы разбавить и улучшить кровь, а другой какой-то оруженосец-переросток. Спал Мейс в своей амуниции с мечом под боком, что и спасло будущему некроманту жизнь. Деревенские, оказавшиеся хранителями схрона контрабандистов, увидели получку за патрулирование границы и не устояли, решив по-тихому прикопать парочку путников, лошадей на мясо, броню с мечами на продажу, а золото в карманы. Не сказать, что удачно. Да, рыцаря те убили, но вот Мейс. Мейс к тому времени уже давно перестал быть простым деревенским пацаном, хлебнув крови, дерьма и потерь. И пусть он был 1 против 20 мужиков, это не сильно поменяло расклады. Он был в броне и при оружии, умел всем этим пользоваться и к тому моменту прошел десятки битв. Деревенские мужики же имели при себе лишь плохенькие рогатины, а из защиты грубые льняные одежды. Вырезать деревню, мстя за друга наставника, Мейс сумел меньше чем за час, заодно устроив погибшему товарищу шикарные проводы в виде огромного костра из всей деревни. Взамен же Мейс взял его броню, оружие, деньги и коней, подавшись на другой конец Запада, но уже как рыцарь, а то, что посвящение не было неважно, снаряжение и навыки были более чем веским показателем его статуса. А потом случилось восстание северян, предательство братьев Роберта Баратиона и появление странных жрецов в столице. Последнее было определяющим в жизни Мейса, так как именно из-за них на него обратил внимание сам Тейвин Ланнистер. И вот теперь Мейс здесь, ведет армию мертвых в атаку на бунтовщиков, с перспективами по завершению всего этого основать свой собственный рыцарский дом. Для выходца из деревенской глубинки простора более чем головокружительные перспективы, буквально сказочные. Считая мечта подавляющего числа солдат удачи была уже в руках у Мейса, осталось банально дождаться, пока она сама упадет ему в руки. Однако почти сразу после вступления в войну некромантов у Мейса было четкое ощущение, что они где-то просчитались. Да, Мейс не был на собрании командующих армией и не мог знать всех планов лорда Тейвина, но он был некромантом, приближенным к Льву Запада, а их представитель был членом штаба армии, а потому более-менее все некроманты оказывались в курсе ситуации. Например, Мейс точно знал, что в данный момент Риндел Утерли прикрывает их спины от ударов тыл остатков войск речников, отрезанных северян и предавшей долины. В армии информация передается быстро, скучающие мужики мусолят одну и ту же тему из раза в раз, частенько доходя до каких-то уж совсем диких теорий и предположений. Например, в свою бытность наемником в дешевых отрядах Мейс пару раз слышал истории, что король Роберт на самом деле Таргариен, а Лианна Старк была убита им для повода заполучить претензию на трон. Бред, бред. Но скучающие нищие наемники, не особо любящие власть имевших, были готовы обсасывать и такие бредни, способные хотя бы не миг разогнать скуку и серость их жизней. В армии Запада ситуация была, конечно, получше, да и ему как некроманту особо скучать некогда, но старые привычки так просто не выкорчуешь, да и польза от них была немалая. Например, Мейс точно знал, что ров Киэлин они должны были преодолеть уже пару дней, как даже в самом пессимистичном варианте, а по итогу даже одной башни не взяли. А теперь еще и это. Когда от главной палатки лагеря повеяло почти могильным холодом, Мейс сразу понял, Тейвин Ланнистер что-то задумал. Когда же из его палатки стали ровными рядами вылетать призраки и яростные люди, Мейс не на шутку струхнул. Столь сильная нежить была вне его компетенции на пару порядков, но благодаря системному подходу в обучении некромантов Запада он знал о данных видах очень прилично. Например, что призраки умеют проходить сквозь стены и оставаться невидимыми до самого последнего момента, пока не нанесут свой первый удар, или что яростные люди – натуральные машины смерти, каждый из которых стоит сотни рыцарей. Если эти твари выйдут из-под контроля призвавшего их некроманта, им всем конец, учитывая их численность и местонахождение в самом центре лагеря. Дальше Мейса с остальными погнали на фронт, в заранее подготовленные секреты, вырытые и замаскированные ночью от наблюдателей на стенах. Именно оттуда им предстояло командовать призванной нежитью, координируя ее действия, в полной безопасности, скрытыми от глаз врагов и защищенные от шальных стрел навесами. Жаль, продлилось это недолго. Враг налетел внезапно. Прорвавшись сквозь несущиеся вперед орды низшей нежити, уже успевшие прославиться медвежьи всадники амберов банально проломили маскировку некромантов, ворвавшись в их ряды закованными таранами. Первых неудачливых повелителей мертвых снесло как от выстрела баллисты, переломав кости и разорвав органы. Магия, конечно, увеличивает общую живучесть и выносливость человека, но с такими ранами даже она не поможет. Вторые пережили первых на жалкую пару секунд, пока медиди и их всадники выбирали, кого удобнее убить бритвенно-острыми когтями на лапах или длинными топорами. Следом же ворвались маленькие, но юркие воины, вооруженные боевыми трезубцами и сетями. Длинные древковые орудия сполна компенсировали рост своих владельцев, а сети, которыми неизвестные пользовались, как и подобает опытному мастеру своего ремесла, помогали там, где этого не хватало. Сложно отбиваться от атак, будучи с головой накрытым странной вонючей сеткой, от соприкосновения с которой кожа начинает адски болеть и чуть ли не сползать с лица. Мейс, будучи опытным рубакой, выхватил меч с заметным трудом, но смог отмахаться от сразу тройки насевших на него болотников, после чего получил пару секунд на оценку обстановки, а та была отвратительной. Всадники амберов резвились в центре, раскидав их строй подобно кораблям в шторм, по краям кружили ряды с гвардией, выискивая и вылавливая запаниковавших и отделившихся от общего строя, дающего хоть какую-то защиту. Хуже того, Мейс углядел, как неизвестные в кожаных доспехах, заходя в тыл, где сохранялось хотя бы подобие дисциплины и где старшие некроманты готовились поднять убитых товарищей. Успеют или нет, было уже неважно, остановить неизвестных от ударов в тыл было некому, а нежить без поводыря – это хоть и опасное существо, но не особо умное. Наслаждаться видами дальше Миесу не дали, прямо перед ним выскочила огромная, закованная в броню туша лютоволка, с явными гастрономическими намерениями. Каким чудом бывшему наемнику удалось увернуться, знают лишь боги и его подсознание, но первую атаку он пережил, и даже смог ударить ответ, пока туша зверя находилась в воздухе. Правда, хоть какого-то результата это не принесло, броня у монстра была прочной, хорошо подогнанной и плотной, прикрывающей все кровь и глаз, части морды и лап. Пока зверь разворачивался для нового броска, Миес успел поднять пару трупов своих коллег, и лишь после лучше осмотрел противника. Высокий лютоволк в доспехах, исписанных неизвестными рунами, шерсти за ними не видно, но это и не важно, ведь Мий уже знал, кто перед ним. Кто-то из девок Старков, только они катаются на этих тварях. Мий смысленно поморщился, но не смея спускать глаз с противника. Как говорилось ранее, западные некроманты получили системное образование, а потому точно знали, откуда пошла магия в новое время. Старки и культ старых богов вернули магию, они оказались первыми, кто обнаружил ее возвращение и раньше всех остальных этим воспользовались. Особенно старки, по максимуму задействовав откуда-то взявшиеся глубокие познания в магии, превратившись в могучих и неутомимых воинов каждый, вне зависимости от пола и возраста. Добавьте сюда лютоволков, и выйдет совсем уж нерадостные перспективы лично для Миеса. Старк вскинула руку, и с нее сорвалось какое-то заклинание, но Миес подставил под него одно из своих созданий. Мертвое тело насквозь пробило длинное ледяное копье, от которого даже за несколько метров несло холодом. Миес резко побледнел, выпустил сразу десяток заклинаний некроманте, откровенно халтурно подняв нежить, бросив ее на Старк. Сам же, пока та отвлеклась, быстрым движением завел руку за пазуху, вынул оттуда пузырек из прочного стекла, вырвал зубами пробку и осушил его за один глоток, не заметив ни вкуса, ни запаха. Мир резко замедлился и расцвел красками, вещи стали четче, а звуки бойни из резких и коротких криков растянулись и обрели большую вязкость. Зелье, выдающееся всем некромантов, усиливало их физические характеристики в несколько раз, выводя далеко за пределы человеческих возможностей, пусть и временно. Лорд Тейвин был предусмотрительным человеком и первым делом стребовал с новых союзников рецепты запасы столь ценного и полезного зелья, заставив всех пригодных для его изготовления жителей Запада трудиться по пополнению его запасов. Не сказать, чтобы склады стали ломиться от запасов, но выдать по флакончику всем ценным кадрам Тейвин смог. Поудобнее перехватив верный клинок, Мий рванул прямо на врага, справедливо рассудив, что в дистанционном бою он Старк не соперник. Рывок вышел удивительно мощным, и Мейс в первые мгновения даже немного растерялся, но быстро взял себя в руки и полностью сосредоточился на бое. Взвившись в небо, он прыгнул над клацнувшими зубами зверя и сравнялся в высоте с его наездницей, плавным текучим движением направив свой клинок прямо ей в шею. Старый удар, выученный еще на заре его карьеры наемником, забравший не одну жизнь защищенных броней врагов даже с новыми кондициями, был выполнен мастерски, но, увы, в этот раз результата не принес. Враг закрыл шею подбородком, и клинок лишь издал обиженный звон, но не оставил даже царапины на странной черной броне Старк. А вот ее меч, тонкий и одноручный, без особых проблем вскрыл мантию Миеса, лишь на секунду замедлившись из-за кольчуги под ней. Опытный вояка, в отличие от остальных своих коллег, защитой не пренебрегал и предпочитал надевать под усиливающий магию балахон кольчугу. Как видно, не зря, не будь ее, и он бы уже умер. Под шлемом Миес уловил чуть расширившиеся глаза Старк, явно удивленный наличием кольчуги. Что ж, видимо, она оборвала уже не одну жизнь западных некромантов и подспудно уже ожидает полного отсутствия защиты у них. Повезло. Оттолкнувшись от шеи лютоволка, Миес хотел приземлиться поближе к союзной нежити, не его планы самым наглым образом поменяли, путем удара могучей лапы по бедру. Удар был сокрушительный, оставившим несколько длинных и глубоких борозд на крови, рваных и активно кровоточащих. Прокатившись несколько метров по земле, Миес, игнорируя боль в ноге, поднялся на ноги, заняв боевую стойку. И вовремя, лишь годы тренировок, опыт многочисленных битв и откровенная удача в виде внезапно подогнувшейся раненой ноги, спасло Миеса от смерти. Длинный клинок Старк почти насадил его голову на свое лезвие, словно дичь на шампур. А так он отделался длинной неприятной раной от брови до темени с ударом по вражеской руке мечом. Но опять же, раздался лишь лязг столкновения металла металлу. Да из чего сделан этот проклятый доспех? Мысленно проревел в негодовании Мейс. С его нынешними физическими возможностями и мечом, начитанным магией смерти, он должен резать доспехи без особых проблем. А тут не то что вмятины, даже царапины не осталось. Подумать о чем-то еще Мейс не успел. Маленькая изящная женская ножка, закованная в кованый сапог, ударила ему в грудь. Мейсом словно из требушета выстрелили. Он четко услышал хруст собственных ребер и взрыв от лопнувших легких. Не жилец, кристально ясно осознал Мейс свою участь. Стоит зелью усиления прекратить действовать, как он умрет в тот же миг. Оно и так серьезно нагружает организм, убивая лишенных дара после прекращения действия. А уж теперь, лежа в смеси из грязи и крови, Мейс ожидал добивающего удара, который враг явно намеревался провести. Мейс сам бы его провел, наплевав на состояние противника. Умирающий вполне может забрать с собой своего убийцу, если дать ему такой шанс, а потому лучше не оставлять за спиной даже умирающих. Но враг не успел. В воздухе раздался оглушительный свист. Старк тут же ударила в небо молнией из рук и рванул в лес, вместе с гвардией ридов, всадниками амберов и убийцами, резвившимися в тылу некромантов. А потом Мейс уловил дрожь земли и топот, источник которых появился в его поле зрения спустя пару секунд. Конница Запада вступила в игру, стремясь настигнуть врага, но тот успел вовремя ее заметить и отступить. Догонит ее или нет, вопрос уже отдельный. Последнее, что увидел Мейс, это то, как Тайвин Ланнистер, в окружении призраков, лично ведет в бой своих рыцарей. Миленда Старк, Роф Киллин. 7 часов спустя, рывок уворот, горизонтальный удар и, пользуясь инерцией от монструозного орудия, направить ее в новый, не менее сильный, зато быстрый удар. Сразу 7 оживших скелетов в черной броне распадаться костяками и смоленистой жижей. Немного сдала, вынужденно призналась сама себе Миленда. От родов она легко отошла, божественное наследие и целая прорва магии делали свое дело, выводя девушку далеко за пределы человеческих стандартов, в том числе и в плане здоровья. Но все время беременности она толком не занималась, оберегая здоровье ребенка, а перед этим только-только оправилась от ран, нанесенных ей Рглором. Бабах! Раздался оглушительный взрыв от удара молнии, раскидавший во внутреннем дворе отряд, явно вознамерившийся пробиться к системе открытия ворот. А может и нет. Отвлекшись, Миленда не заметила за спиной яростного человека с занесенным топором, а потому не успела среагировать. Топор, пропитанный силой Каирна душ, прорезал эбонит и достиг плоти божественного потомка, но увяз в верхних слоях мышц, способных посоперничать плотностью и крепость с иными металлами. В гневе, сверкнув глазами, Мил выпустил один из топоров прямо в кучку призраков, пугающих лошадей. Раздался новый взрыв молний. Свободной рукой схватила древко застрявшего в мышцах топора, а другой подняла второй топор, начав с оттягом и явным наслаждением вбивать голову нежити прямо в ее плечи. Удар, удар, удар, и голова скрывается где-то в грудине. Вытянув топор павшего немертвого из плеча, Миленда отбросила его и вновь осмотрелась, пока идеальное тело и зачарованные доспехи затягивали свои раны. Положение было не то чтобы плохим, но и далеким от хорошего. Былого размеренного и рутинного перемалывания нежити больше не предвиделось. Понесенные гарнизоном потери повысили общую нагрузку где-то в 2 раза. И это после работы ридов и арьи, что продолжают кружить вокруг врага, ища куда бы больнее укусить, и находит. Но, увы, это касается и их рядов. Предатели, кто бы сомневался. Бедный Бран, печальной искоркой пронеслось в голове мысль, при воспоминании о побледневшем и все осунувшемся в единый миг младшем Старке. Бран был очень ответственным парнем сам по себе. А уж когда дело касается безопасности семьи и чужих жизней, на нем лица не было. Когда тот осознал, что в прорыве призраков и нежити прямо из-за кромки мира виноваты подкупленные солдаты, протащившие через чары Джона артефакты. Призвав в свободную руку пущенный топор, Миленда устремила свои стопы во внутренний двор. Там скапливалось все большее число противников, перелезающего через захваченный участок стены, и в ее планах в ближайшее время было самое быстрое выдворение незваных гостей из ее дома, сначала из двора, потом со стен, а следом из земель. Не размениваясь на лестнице, дочь Роберта Баратиона спрыгнула прямо с высоты стен, образовав под собой небольшую выбоину. Шум от падения был столь громок, что на Миленду обратили внимание все сражающиеся, как защитники крепости, так и смотрящие глазами своих марионеток-некроманты. Первые были воодушевлены, а вторые совсем наоборот. Меленда же, не размениваясь на слова, покрылась разрядами молнии и совершила рывок, с места прорывая воздушный барьер. Ей все это надоело. Санса Старк, Королевская гавань, заляпанная кровью с ног до головы до такой степени, что та ручейками и вязкими каплями опадал с ее рук и ног. Старшая дочь семьи Старк стояла перед входом в Красный замок. В воздухе играли крики боли и смерти, запахи пожарища крови щекотали острое обоняние, умудряясь забивать даже вечную вонь крупного города. Налитые кровью голубые омуты с кровожадной яростью смотрели на преграду в виде окованной толстой двери из железноствола, окованного железом, что не пускает ее к столь желанной добыче. Оружие, выкованное братом, давно утеряно, застряв в одном из алтарей, что держали под контролем армию нежити, поднятой золотогривыми ублюдками. Рукавицы брони, созданные специально для нее, окрасились кровью столь плотно, что стали черными, а когти, с одинаковой легкостью рвущие как человеческую плоть, так и закаленную сталь, им не уступали. Штурм Королевской гавани открыл в Сансе Старк удивительно многие изменения, что принесла ей душа леди. Инстинкты, контролируемые разумом и подстегиваемые холодной яростью, оказались удивительно эффективной смесью. Настолько, что даже Сирана, заранее пробравшаяся в город и создавшая не одну сотню треллов, уступила ей в эффективности. Безжалостная, неуязвимая, неутомимая, устраивающая кровавую расправу над солдатами и слугами врагов ее семьи, Санса внушала ужас и трепет в сердца, прорывая оборону, окрашивая в красные улицы столицы Вестероса и злобным диким рыком празднуя каждую выигранную битву. Ничто не могло остановить ее к своей цели. Смерть отца, отплытие в Иссос, слияние с душой леди, нахождение собственного места подле Джона, обретение новых сестер, пусть и по мужу, все это не могло не сказаться на характере Сансы Старк. Она и до этого имела сильный и волевой характер, но направлен он был на исполнение своей мечты, встречи с достойным мужем и становлением хранительницей очага, как и подобает любой леди достойной северной леди. И когда она говорит «хранительницей очага», это значит не быть бесправным и тупым куском мяса, весь спектр интереса которой это вино, романы о рыцарях и обсасывание слухов с подружками. Это значит быть верной опорой дома, защитницей детей и имущества, покуда муж отсутствует, а коли беда, встать с ним плечом к плечу, навстречу угрозе, посмевшей оскалить зубы в сторону ее семьи, с последующим вбиванием он их зубов глубоко ей в глотку. Изменения же в ее жизни и влияние на ее личность от новых встреч и событий лишь укрепили юную Старк в своих мыслях и выводах. Она со своим мужем пришла убивать и карать врагов семьи, убийц и предателей их крови, тех, кто вверг их дом в ненужную войну, когда за их спинами растет и наступает куда более страшная угроза, чем львы, их ублюдки и жалкие амбиции одного старикашки. «Гррррр!» – тихо зарычала Санса, усиливая свою руку до предела. Мышцы под ней вздулись, вены четко выступили, а плоть ощутила давление от брони. Удар, разрывающий воздух, сначала разрезал мощную дверь, которую и таран не сразу возьмут, а потому обратил ее в крошево и опилок и погнутого металла. За ней ее встретили мертвые защитники львов, но видят все боги и демона, умея они чувствовать, они бы почувствовали страх. С места развив спринтерскую скорость, Санса впечатал ногу в голову одного, пробила мозг пальцами другому и схватила за шею третьего. Первый отлетел изломанной куклой в самый конец коридора, по пути опрокинув стоящих позади, второй лишился лица после рывка рукой от Сансы, а третий послужил щитом сразу от четырех идеально выверенных ударов копьями с подозрительно блестящим маслом на них. Больше она на это не попадется. Не сказать, что штурм Королевской гавани выдался легким. Сирана помогла с уничтожением осадных орудий и разведкой, даже несколько диверсий устроила, повредив одни из ворот. Потом же безупречные поникли в город через эти самые ворота, пока Джон без особых проблем подавлял своей магией атакующих со стен стрелков, не давая тем и носу высунуть. Но вот в самом городе их встроила армия нежити в грубых, неудобных, явно сделанных в спешке, но полноценных доспехов. Любой оживленный некромантией мертвец и сам по себе очень живучая тварь, относительно легко убить которую можно либо магическим оружием, либо магией, либо напитанным нужным образом клинком. Безупречные ничего из этого не умели, а потому были вынуждены наносить по 2-3 удара в торс, либо один точный, но в голову, чтобы с гарантией умертвить восставших из могил. Задача сама по себе непростая, ведь мертвые совершенно лишены страха, физических ограничений и опасений за свою жизнь, а потому лезут напрямик, игнорируя любые раны и угрозы. Ситуация дрянь сама по себе, а уж когда они все поголовно оказались закованы в доспехи, защищающие от 8 из 10 возможных ударов безупречных и подавно. К счастью, у них была Сирана, Джон и Санса. Первая нашла алтари контроль армии нежити, наличие которых у выходцев из Нирна не вызвало. Контроль десятков тысяч зомби, пусть и относительно свежих, задача для мастера-некроманта с полувековым опытом и полной сосредоточенностью именно на данной ветви колдовства. Найдя же все алтари, Джон, Сирана и Санса собрали элитные отряды и рванули вглубь города, уничтожать их, оставив командование на Сандера. Тот был счастлив, но что-то возразить не посмел, прекрасно понимая обстановку. Ну а дальше началась резня и методичное добивание потерявших контроль и подпитку нежити, что было все еще сложно, муторно и опасно, но в пределах разумного. С уничтожением алтарей армия мертвых перестала существовать, оставив после себя одну лишь орду, неорганизованную и тупую, лишенную единой воли, которую вполне можно разбить по частям. Джон и Сирана остались добивать некромантов и нежить, желая сохранить как можно больше людей для стены. А вот Санса выпросила себе командировку в Красный замок, для сведения счетов. Санса Старк не простила одной драной кошке и ее выблетку свою любимую питомицу, пусть та по итогам и осталась с ней. Прорываясь сквозь коридоры, ощущая за спиной молчаливую поддержку безупречных, закованных и вооруженных по новому стандарту, Санса шла по таким знакомым коридорам, вдыхая ненавистный запах, ища среди них самый свежий. «Когда въедем, прикажу опрыскать все лимонной водой», — подумала Санса, уже постфактум решив, что она с остальными будут проживать в Красном замке. Дейнерис — дочь безумного короля, Джон — сын последнего дракона, железный трон по праву их, со всеми вытекающими отсюда регалиями и преимуществами. Например, в устройстве будущего деток, пронеслась на задворках разума мысль, даже заставившая на краткий миг отступить холодную ярость и мстительное предвкушение, а руку дернуться в них живота. Увы, Санса еще не беременна, хотя Джон очень старательно репетировал, самым тщательным образом исследуя тело сестры длинными ночами, и утром, и в обед, и пару раз в ужин. На кораблях мало чем можно заняться, а молодая девушка в самый пик пубертата была очень жадной до сладкого, как и ее муж с сестрой по мужу. Но стоило ее чуткому носику уловить свежий запах одного плаксивого врунишки, все мысли тут же вылетели из ее головы, принявшись анализировать и определять направление. Сильнее втянув воздух носом и прикрыв глаза, Санса чуть ли не встала в охотничью стойку, тут же устремившись в направлении второго по ненавистности объекта в Красном замке. Серсия Ланнистер. Тронный зал. «Мама, все будет хорошо?» — с мокрыми глазами раненого олененка спросила Мерцелла, доверительно сжав в ручках ее платье. Серсия ласково улыбнулась своей малышке, проведя бледной ручкой по ее золотистым локонам. «Все будет хорошо, моя хорошая, доверься маме». Уста ее ласково улыбались любимой дочери, голос был нежным и успокаивающим, но у самой Серсии в сердце царила тоска и безнадега. Столица пала, Красный замок штурмуют прямо сейчас и лишь вопрос времени, когда враги ворвутся в тронный зал. «А я даже отравиться не могу с тоской», — подумала Серсия, впервые с момента перерождения пожалев о приобретенном бессмертии. Хуже всего было ощущать в рукавах платья тонкое шило, приготовленное не для нее, но для любимой дочери. Ее раны от такой мелочи не убьют, но вот маленькому ангелочку Мерцелле хватит одного выверенного удара. От одной мысли о том, что ей возможно предстоит совершить, Серсию сковывал ужас и оцепенение, но она была дочерью дома Ланнистер и прекрасно знала, что делают в захваченных городах с женщинами. Откровенно говоря, единственная причина, почему они еще не отравила Мерцеллу и взяла для этого оружие, это состав армии штурмующих. Старки во все времена отличались своим благородством, так что даже их злейшие враги могли рассчитывать на последнюю милость, в виде быстрой и легкой смерти, без боли и унижений. Учитывая же, что армия состоит сплошь из боевых кастратов, шансы подвергнуться групповому изнасилованию были минимальны, и поэтому Серсия малодушно медлила. Она понимала, что лучшее, что она может в данный момент сделать, когда поражение стало неизбежным, это убить своих детей, лишая врага столь ценного приза и козыря в будущих переговорах. Увы, тайные ходы оказались не такими уж и тайными, и лишь предусмотрительность Тириона, приказавшего заминировать их, спасла Красный замок от немедленного захвата. Так что убийство всех членов дома Ланнистер было бы верным решением с точки зрения голого расчета, но Серсия малодушно медлила, надеясь, что все обойдется. Переживания королевы-матери прервали распахнувшиеся от мощного удара ворота тронного зала. Подняв голову, она увидела закованную в доспехи девичью фигуру, всю покрытую кровью. Лишь из-под шлема свисали красные локоны, сливающиеся со свежими потеками крови. Серсия тут же признала их, но что-то вымолвить не смогла. И причиной тому была вовсе не ужасающий вид старшей дочери дома Старк, не стоящие за ее спиной с ног до головы закованные в добротную сталь безупречные, не осознание окончательного падения замка руки визитерши, вернее то, что в них было. «Ну здравствуй, твое величество!» — раздался приглушенный глумливый голос во всем зале, пока его обладательница в одной руке крутила корону ее сына, а во второй тащила по полу агонизирующий кусок мяса, что некогда был ее любимым мальчиком. Дорожка крови следовала за ним, сопровождая тихими хрипами, ведь кричать тот более не мог, сорвав связки. Лишь боль и ужас затопили Джоффри Баратиона. Открытые переломы конечностей, вытекший глаз, свисающая на единственном лоскуте кожи щека, оторванные уши и вырванные с корнями скальп. Санса Старк явно повеселилась, играясь с владыкой семи королевств словно кошка с мышкой, такая же жестокая и безжалостная к своей жертве, которая все равно умрет, так пусть хоть перед смертью повеселит своего убийцу. «Прошу, прими подарок от дома Старк», — и швырнула истерзанного короля через весь зал, прямо к подножию железного трона. Серсия вздрогнула, услышав отчетливый хруст собственного ребенка. Джоффри застонал активней, но на этом все. Он явно потерялся в затопившей сознание агонии. Она хотела вскочить и броситься к своему мальчику, утешить, как-то помочь, защитить, но вместо этого лишь вобрала свои легкие уже ненужного ей воздуха и выхватила шило, занося его над прижавшейся к ней в ужасе Мерцелли. «А вот этого не надо!» — раздался над ее головой спокойный голос, а рука ощутила стальную хватку холодных и влажных перчаток. Подняв ошалевшие глаза, Серсия увидела стоящую перед ней Сансу Старк, что в единую секунду преодолела весь тронный зал, без единого звука или сложности, даже не запыхавшись. Зал, в котором регулярно устраивали встречи, пиры и приемы сотни высоких гостей, а при желании тот бы уместил и пару тысяч. Она преодолела его за секунду. Раздался хруст ломаемых костей и рвущейся плоти. Боли Серсия не ощутила, ее новая природа лишена подобного, но сам вид шокировал львицу Запада до ужаса. Просто осознание, что в на вид хрупкой и изящной ручке, чье изящество не могли скрыть даже металлические перчатки, скрыто столько силы, ужасал. «От тебя несет мертвечиной», — задумчиво проговорила вслух Санса, чуть склонив голову в задумчивости. «Да и боли ты явно не чувствуешь. Жаль, а я бы хотела с тобой как следует расплатиться, но теперь просто убью». И свет для Серсии Ланнистер внезапно померк. «Санса Старк, там же!» — резкий удар во всю силу, и голова бывшей королевы лопается, словно перезрелый арбуз при падении с пятого этажа. Брезгливо отряхнув руки и подхватив упавшую в обморок Мерцеллу, Санса придирчиво осмотрела малышку. Она вроде как невеста раба, да и отзывался он на нее хорошо, так что можно и пожалеть девочку. Конечно, учитывая все произошедшее, ни о каких договоренностях не может идти и речи, хотя бы потому, что договор заключался с дочерью короля, благородной леди с невызывающим сомнений происхождением, а не плодом измены. Но на роль любовницы Мерцелла рассчитывать вполне может, если Роб захочет и пожалеет малышку. А он точно захочет, с железной уверенностью постановила Санса. Уже сейчас было видно, что Мерцелла вырастет в невероятную красавицу, каких поискать. И это без магии и эликсиров. Что будет, если добавить их, Санса точно не знала, но была уверена, как минимум в достойной конкурентке, за звание первой красавицы Севера. Добавить сюда кобелиную натуру ее брата, и в результате можно не сомневаться. Да и вообще, лишний Ланнистер при переговорах точно не будет, — подвела итога Санса, неся легкое тельце на своих руках. «У-у-у!» — раздался у нее под ногами жалкий стон, когда закованная в металлический сапожек женская ножка наступила на одну отбивную. «А точно, ты же еще!» — вспомнила Санса об одной неприятной личности. «Взяли и за мной!» — приказала Санса парочке безупречных, сама же идя к ближайшему балкону. Там она аккуратно положит Мерцеллу на мягкое креслице, достанет из-за пазухи знамя и покажет его всей королевской гавани. Чтобы все знали, Красный замок под контролем Старков. Дейнерис Таргариен, ров Киллин. В это же время, сидя на быстро собранном из костей троне, закинув одну ножку на другую, ощущая за спиной мощь своих драконов, Дейнерис с презрительным превосходством смотрела на парочку поставленных на колено мужчин. Тайвина Ланнистер, опаленный и покрытый сажей, упрямо смотрел в фиолетовые глаза Двакина, отказываясь склонять голову даже в таком положении. Рядом с ним же сидел дух, вернее лежал, каждый миг корчась в судорогах агонии. Дух одного из идеальных повелителей активно вспоминал такие штуки, как боль, страх, неуверенность в завтрашнем дне и страх смерти. Добавляла антуражу немного опаленная, но в целом не пострадавшая крепость, с усталыми и злыми защитниками. Есть что сказать в свое оправдание? Дрыгая ножкой, явно находясь в хорошем расположении духа, поинтересовалась Дейнерис. Еще бы ей не быть в хорошем настроении. Столько душ и целая армия мертвых, пусть преимущественно и состоящая из подгнивших трупов откровенно сомнительного качества работы. Может, мольбы о пощаде? Иди в пекло. С каменным лицом ответил старый лев, но это все, что он успел. Стоящий сзади владыки Запада Дайдра тут же уловил настроение и желание своей хозяйки и с силой опустил голову поверженного льва вниз, вдавливая ту в грязь. Жаль, притворно огорчилась Дейнерис, которой в целом было плевать на Ланнистера. Да, тот оказался талантливым некромантом с кучей ресурсов за спиной, но на этом все. У него были обрывочные знания и малый опыт в сложном деле поднятия мертвых, а лишившись ресурсов Запада и поддержки идеальных повелителей, он более не угроза. Так, надоедливая мошка, на вроде Ярла Фалкрита, которого Двакин еще в начале пути имела неплохие шансы убить, в конце же и вовсе походя прихлопнуть могла. Ее куда больше волновал вопрос выходцев из Каирна душ. Что эти некроманты забыли в ее мире, она не понимала, но очень хотела выяснить, как и ту дурость, что они учинили. Ну серьезно, неужели они реально думали, что находясь в иной реальности смогут защитить свою нежить от перехвата, от нее? Смешная шутка. Ну а ты что скажешь? Махнув рукой и в скуке откинувшись на спинку костяного трона, полюбопытствовала Дейнерис. О, богиня разрушения! Раздался потусторонний, словно отдающий эхом, голос. Прошу, не гневайся, мы просто хотели помочь. Отошедший от пытки дух могущественного некроманта подобострастно распластался в поклоне. В отличие от Тайвина Ланнистера, древний некромант прекрасно понимал, кто перед ним, а потому был готов засунуть свою гордость куда подальше. Иначе он не просто переродится с потерей всего достигнутого, но может и вовсе быть развеянным. Наследница Алдуина вполне могла пожирать и уничижать души, зная же ее любовь к магии и происхождение из древнего рода колдунов. В общем, лучше быть посговорчивее. «Помощь!» – насмешливо фыркнула Дейнерис. Даже Черныш состроил что-то похожее на скептическую морду. «Приведя армию мертвых к порогу дома моего мужа, мы не знали, что Джон Старк твой суженый, великая богиня». Не смея поднимать голову, ответил идеальный повелитель. «Разумеется, далеко не самый могущественный и старый, скорее уж наоборот. Кто другой в такой авантюре участвовать лично бы не стал даже в виде духа. Особенно когда рядом бродит Двакин, знающий об колдовстве почти столько же, сколько и они. И как показала практика, вполне способная выдернуть душу даже через духопроекцию. Мы просто хотели отбить и уничтожить Дайдра, посягающего на твою власть, а заодно пополнить свои закрома душами людей и сильного Дайдра». Покивала Двакин, начавшая понимать, что задумали одни хитрецы из пустынного домена. Захотели разжиться целой прорвой человеческих душ, а заодно установить контакты с будущей правительницей мира, известная как очень сильная колдунья. Проще говоря, хотели снять сливки, а потом еще и торговое соглашение с целым миром заключить. «Вашей мудрости нет пределов, богиня, хватит!» Повелительно махнула рукой Дейнерис. Лезть она не любила, во всяком случае от посторонних. Слушать похвалу от близких могла часами, а вот на мнение серой массы она плевать хотела. «Значит так», — задумалась Дейнерис, прикидывая, что да как у идеальных повелителей. «Я тебя отпущу». На этих словах выдернутый из Каирна душ идеальный повелитель впервые позволил себе поднять голову, ощутив, как удавка на шее ослабевает. «Но», — веско дополнила Двакин. «Впрочем, древний некромант этого ожидал. За это ты и твои дружки пришлют мне на битву 200 смотрителей, 10 000 костяных людей, 1000 туманных и дюрнивера. Потом сможете забрать всех, кроме последнего. А если обманите, я лично к вам наведаюсь». «Ясно», и для убедительности полыхнула своей силой, давая некроманту прочувствовать всю мощь преемницы первенца Акаташа. «Да», — кивнул повелитель, тут же скрываясь во всполохах призыва. Стоило ему ощутить, как тиски чужой магии спали с его души. «Стоило ли его отпускать?» — с сомнением в голосе спросила Миленда, Все время с момента Довокина бывшая удивительно молчаливой. Его смерть ничего бы не поменяла. Лениво пожала плечами Дейнерис. Идеальных повелителей не то чтобы много, но и не столь мало, чтобы они сильно ослабли из-за смерти одного из них. Да и обмануть они меня не посмеют, прекрасно зная, чем им это грозит. Мурлыкнула Довокин, уже накидавшая пару способов подгадить кучки старых развалин. А так мы получили союзников, которых можно бросить в самое пекло без сожаления и сомнений в выполнении ими приказа. Кроме того, у нас впереди переговоры о сдаче ланнистеров и тиреллов, дополнила Таргариен, вставая с трона и повелительно махая ручкой, чтобы Тайвина Ланнистера отвели куда-нибудь с ее глаз. Тебе правда хотелось бы еще и им заниматься, ау, протянула Миленда, еще не успевшая перестроиться и свыкнуться, что война выиграна. Тогда да, костяная рубашка, за стеной, сидя у костра напротив парня, явно умеющего стильно одеваться и обгладывая руку деревенской девчонки, лидер одичалых повторно осматривал своего гостя. Союзник за стеной, такой же верный последователь короля ночи, как и он, оказался неожиданным, но приятным сюрпризом, особенно с дополнением с привезенным им снаряжением и специалистами, позволившие без особых проблем пройти сквозь заметно поредевшие патрули южан. А там уже был простор с целой кучей зажиточных деревенек и упитанными крестьянами. Значит, говоришь, лучше всего будет пройти ночью, а как же твои лучники, они хоть что-то увидят в потьмах? Задал вопрос рубашка, впиваясь крепкими острыми зубами в нежную девичью плоть. Если честно, ему еще не доводилось есть столь свежую девушку, которую он лишь недавно имел. За стеной подобное расточительство потенциальной матери не позволял себе даже он. Но тут другое дело. Если подожжете постройки, то вполне. Пожал плечами Куимансит, смотря в огонь. Позади же него ровными шеренгами стояло 30 штук лучников-скелетов. В ближнем бою они откровенный мусор, хрупкие и ломающиеся с первого же серьезного удара, но ценность их была в дальнем бою. Вооруженные зачарованными луками из чердрева, превосходного качества стрелами и созданные из лучших лучников из соса, эти ребята после обращения в нежить могли очень многое. Выпустить сотню стрел за минуту, ни разу не промазав, стандарт, а не подвиг мастерства. Попасть всю сотню раз в щели между сегментами брони, посложнее, но ничего невыполнимого. Сделать все это за добрые полкилометра, уже сложнее, но при правильной подготовке ничего невозможного. Учитывая же, что почти все братья ночного дозора будут на стене, отражать атаку армии нежити, подобные лучники станут неоспоримым преимуществом в предстоящем ударе в тыл. Убийство командования, порча запасов, отравление еды, добивание раненых, но главное — смерть жрецов старых богов. Без них все ранее перечисленное можно будет смело дополнять постоянно восстающими мертвецами. Главное все сделать быстро, пока дозорные не успели среагировать и помешать вам. Это понятно. Согласно кивнул рубашка, во время налета затолкавший прорезавшиеся у него властолюбие и жестокость куда подальше. Слишком многое стояло на кону, чтобы давать своим хотелкам мешать делу. В крайнем случае, все претензии можно и на потом оставить. Меня больше смущает продолжение. Мы перебьем дозорных внизу, лишим их своего главного оружия против мертвых. А сражаться, когда только-только убитый товарищ уже обращается в слугу его и бросается на тебя, мягко говоря, сложно. Оборона стены при таких раскладах падет при любых раскладах, это будет лишь вопросом времени. И поэтому я не понимаю, зачем так рисковать и подрывать главные ворота. У повелителя много неживых слуг, да и мои сородичи с радостью отдадут свои жизни во славу его. Не то чтобы новый король за стеной был трусом, вовсе нет, но основная беда была в защитниках замурованного прохода. Два десятка закованных в сталь великанов – это сила, способная захватить маленькую страну, и тягаться с этими монстрами его отряду просто глупо. Да, он состоит из элитных воинов, благословленные лично им, но из-за проклятой стены его благословения заметно ослабли, и что-то противопоставить мохнатым верзилам-предателям мог только костяная рубашка, да его визитер. Все, остальные в отряде будут простым мясом. И так рисковать собственным отрядом, когда он может принести пользу, нападая на фуражи южан и заставляя оттягивать часть сил на защиту тылов, ему казалось откровенно глупо. «Так нужно», — непреклонно ответил Куимансит. «В пролом первым войдет лично он, в теле верного слуги своего. Неужели тебе не хочется стать одним из первых, кто почтит его на воле, в полной силе его?» «Хаэм», — задумался лидер одичалых. Сделать дополнительный поклон своему богу он хотел. Так сказать, подлизаться к начальству всегда полезно, А уж когда твой начальник бог, но великаны, проклятые великаны. Допустим, я согласен. Хотел было поднять руку для вескости своего решения, но слившийся с рукой меч помешал, а во второй была обглоданная рука. Однако, как нам обойти великанов? Даже один из этих предателей грозная сила, а их там два десятка, да еще и в броне, нас просто стопчут. Это оставь мне, загадочно улыбнулся маг, в душе пытаясь скрыть победный вопль. Скажи, ты что-нибудь слышал о диком огне? Глава 92. Бинджин Старк. Стена. 3 недели спустя. Стена — величественное строение, переполненное магией, стоящее вот уже какое тысячелетие. Гигантский артефакт-крепость, созданная в далеком прошлом, ради далеких потомков, которые и вовсе могли не дожить до судьбоносного мига. Ранее величественная, блестящая под солнечными лучами постройка, внушающая трепет и восхищение, ныне стена имела жалкий вид. Верхний слой центрального сектора распахан и перепахан жнецом, десятки раз за последние дни сбрасывающего мертвецов с укрепления, тут и там красовались черные, кровавые и зеленоватые пятна и подтеки, все, что осталось от пущенных в прямую атаку нежити. Верхние этажи укрепления пестрели проплешинами, некоторые участки обвалились на несколько метров, в паре мест разрушения с трещинами доходили чуть ли не до середины. Осадные орудия почти выбило, их осталось лишь 1/5, и использовали их очень редко ввиду закончившихся боеприпасов, пополнение которых без сна и отдыха создавали замковые мастера. Приведенные в полный порядок и улучшенные за время подготовки замки ночного дозора почти вернулись к своему былому состоянию, пережив множественные штурмы. Из живых защитников древней твердыни выжила половина, да и то почти все солдаты ранены. Целители сбивались с ног, латая новые дырки в телах воинов, но их было слишком мало для обработки всего войска. Бен поморщился от неприятных воспоминаний. Безжалостная математика войны диктовала свои условия, и лорду-командующему пришлось принимать откровенно неприятные скотские решения. Спасти одного тяжелораненого, или быстро вернуть в строй сразу 3 бойцов, дать истечь кровью храброму дозорному, в одиночку сдержавшего прорыв, которому труп откусил лицо, или заняться гвардейцев с пробитой печенью. За время беспрерывного штурма в ночном дозоре создали целую систему ценности солдат, передав ее в письменном виде целителям. Стоит ли говорить, что дозорные там были на предпоследнем месте, превосходя лишь ополченцев? Все же почти все дозорные в нынешнем ордене оказались либо политическими трупами, сосланными сюда после свержения Таргариенов, либо преступниками, бедняками или лишними ртами из нищих крестьян. Ничто из этого не сказывалось хорошо на их боевом потенциале, будь то голодное детство у худородных, либо возраст у бывших лоялистов свергнутой династии. Даже если приличная часть последних и выбилась в офицеры, полной противоположностью дозорным оказались регулярные войска Старков. Тренированные и обученные воины с опытом битв за спиной, умеющие действовать сообща подобно единому механизму, снаряженные в единые доспехи и вооружение, эти воины принимали на себя самые опасные и рисковые участки, вставая нерушимой стеной на пути мертвых орд. И пусть они и несли потери чуть ли не больше всех остальных, но за счет превосходной физической формы от курса зелий, качественных доспехов и выучки, чаще регулярные войска Старков все же выживали. Да, раненые и выведенные из боя, но живые, а там уже заботы целителей. В данный момент Бинджин Старк мрачно стоял на вершине стены, прямо над главными воротами. Стоял и смотрел на огромный котлован, образовавшийся после использования одного из сюрпризов его племянника. Лорд-командующий не знал, что именно запихал под землю Джон, но штука оказалась чуть ли не мощнее дикого огня. Она хоть и не горела, но мертвяков разметала самым решительным образом, подобно насекомым, внезапно оказавшимся посреди шторма. Подобный ход уменьшил войска врага на треть, но главное, дал так нужные защитникам стены перерыв, позволяющий восстановить телесные и духовные силы. Но Старк не радовался, лишь сильнее сжимая зубы и до скрипа кожаной перчатки сжимая рукоять валерийского клинка. Это был его последний козырь. Последний. И предназначался он для полководца всего этого войска, но никак не для мяса с редкими вкраплениями ценных единиц. Лорд-командующий ночного дозора с холодящей душу ясность осознал простую истину: они проигрывают. Медленно, но верно. Король ночи посылает на них лишь низшую нежить, большей частью уже начавшую гнить и разваливаться, разбавляя ее свежим авангардом, в котором вязнут стрелы и копья, а также парой-тройкой отрядов по-настоящему элитных воинов. Белые ходоки оказались удивительно неприятным врагом. Сильные, быстрые, не знающие усталости, вооруженные ледяным оружием, режущим сталь словно бумагу. Бен лично успел зарубить пятерых из них и один раз чуть не лишился жизни. Последний ходок, первый оказавшийся облаченным в ледяные доспехи, был намного, намного сильнее своих голых сородичей. Хуже того, оружие из драконьего стекла на него не действовало, и тот успел забрать несколько сотен жизней, прежде чем лорд-командующий сумел оборвать существование проклятой нежити. А ведь таких созданий у короля ночи более тысячи. Пусти он их всех в бой, вначале еще были бы шансы одержать первую победу, когда все укрепления, ловушки, орудия и снаряды были наготове. Но теперь бывший первый разведчик с содроганием ожидал вступления в битву элитных сил мертвой армии, четко осознавая простой факт: в своем нынешнем состоянии они не устоят. Рядом свистнула стрела, а снизу донесся звук бьющегося о лед тела. Переведя взгляд, Бинджин Старк узрел знакомого ему оборотня. На лице не хватало щеки, вместо нее была свежая розовая кожа без мышц и жировой прослойки, на левой руке виднелось отсутствие мизинца, левый бок красовался вырванным куском стали, шлем с открытой личиной пропал, а сам лучник с перьями в волосах оказался покрыт тухлой и свежей кровью, какой-то слизью и вполне возможно содержимым мертвых желудков. Лорд-командующий вспомнил, как при прошлом штурме мертвые прорвались к Черному замку. В той битве в свалке вынуждены оказались участвовать все до последнего, от гвардейцев лордов до прислуги с ранеными. Если бы не великаны с гвардейцами Старков, мертвые бы прорвались, но те сумели купировать и держать прорыв, пока остальные силы приходили в себя и организовывались для контратаки. Что бы было, поднимайся их убитые прямо посреди боя, Бен старался не думать, вместо этого несколько раз на дню вознося хвалу старым богам за их поддержку. Точно, он же стоял на главных воротах, вспомнил Бен, как видел лучшего стрелка стены в той битве, вертящегося словно юла и разящего мертвых коротким мечом и стрелами. Все же выжил, слабо улыбнулся он, но проследив взглядом, туда где слышался звук, улыбка тут же сошла с изнеможенного лица. Помимо планомерного истощения сил защитников мира людей, король ночи с каждым штурмом подготавливал почву для финального рывка. Из раза в раз несколько белых ходоков не участвовали в боях, но намораживали выступы разных форм и размеров. Некоторые были исключительно для более быстрого и легкого вбирания на вершину стены, другие представляли собой блинные платформы, на которых могло накапливаться до нескольких сотен мертвецов, третьи оказались позициями для редких стрелков врага, вызволяющего хоть и вяло, зато крайне точно вести огонь по позиции лучников. Поначалу Бен приказывал уничтожать такие улучшения, но потом бросил это дело. Времени и сил тратилось на подобное просто безобразно много, не давая отдыхать привлеченным бойцам, а эффекта минимум. Враг за один бой восстанавливал порушенное, все ближе и ближе подбираясь в своем строительстве к верху титанического укрепления. Видимо, изначально что-то наморозить на стене мешала древняя магия, которую медленно, но продавливали, и после самого сложно наморозить еще льда было уже нетрудно.